Так что если ваше питание не безупречно, будет целесообразно держать свой организм все-таки в режиме не сквозной очистительной системы, а транзитного хранилища. То есть питание не должно быть стопроцентно живым до тех пор, пока нет возможности питаться экологически чистыми продуктами. Настоящий ржаной хлеб, а также некоторые приготовленные блюда, в этом смысле будут разумным дополнением к живой пище. Доля живого растительного питания в моем собственном рационе составляет около 90%. Могу себе позволить дополнение в виде икры, свежей рыбы и морепродуктов. По своим ощущениям, физической форме и внешнему виду, считаю такой рацион вполне удовлетворительным. Во всяком случае, пока. В саморазвитии нельзя останавливаться. Статус-кво не может длиться. Есть либо движение вперед, либо деградация. Я стопроцентным сыроедом почти никогда и не был, что и другим советовал, постоянно твердя о том, что это надо делать осторожно и постепенно. Сейчас у меня другие принципы — чистое питание. Если коротко, это живое питание весь день, преимущественно суперфуды, а вечером — приготовленная, но чистая пища. Эффект тот же, что от чисто живого питания, но при этом организм не расслабляется, как при чисто живом, а может спокойно выдерживать атаки техносферы, которых не избежать, поскольку нас повсюду окружает очень токсичная среда. Взгляды на живое питание изменились у многих, кто был на чисто живом, потому что ни у кого не было опыта и не у кого было спросить. Вообще, чисто живое питание возможно, если жить далеко от техносферы, на природе, на чистых натуральных продуктах. Но мало у кого есть такая возможность. Поэтому многие перешли на смешанное питание, чтобы как-то вписываться в техносферу. Никогда не бросайтесь в крайности.